вспыхнул несколько драк, однако хватка его человечья свара не отвлекла. Он по-прежнему был на хвосте у лисицы, и большинство собак следовало за своим вожаком. Уха добежала до опушки леса. Когда она оказалась под деревьями, до нее донесся знакомый голос. «Живо сюда! За эту ветку! Я их отвлеку!» Это был Ахо, ее муж. Лисицу не понадобилось долго упрашивать. Она подскочила и, вцепившись в толстую ветку, прижалась к стволу дерева. А в подлесок, оглушительно вопя, уже ворвался хваткий. Но отважный лис немедленно выскочил из своего укрытия и бросился в чащу, уводя за собою погоню. «Не волнуйся!» — крикнула, набернувшись на бегу. «Я слеж, как Маргаритка, оставлю их с носом, встретимся в норе!» «Беги же, беги!» — молила она, тяжело переводя дух и с трудом удерживаясь на ветке. Несколько собак заметались у подножья дерева, пожирая лисицу свирепыми взглядами. Но тут впереди раздался призывный крик хваткого, охрипшего от ярости и напряжения. Псы послушно устремились за своим предводителем. Потом мимо пронеслись всадники, подбадривая отставших собак. Охотники и не заметили, что гонят теперь за другой жертвой. Вскоре звуки охоты растаяли вдали. Только теперь Оха отдала себе отчет в том, что произошло. Сказать, что она тревожилась, означало не сказать ничего. Душу ее по-прежнему сжимал ужас, но теперь она боялась не за себя, а за Ахо. Конечно, приказав ей вскочить на ветку, он держался так, будто ему все нипочем, и ему каждый день приходится уходить от своры рассвирепевших собак. Но ее не проведешь. Она явственно почувствовала исходивший от него запах страха и не сомневалась, ему будет так же туго, как ей. Но все же Оха гнала прочь дурные предчувствия. Не таков Ахо, чтобы достаться собакам. Уж если... Вот ни единого звука или запаха, предупреждающего о близости человека. И она направилась к своей разрушенной норе. Люди лишили ее жилища. Вся земля вокруг была вздыблена. На темных прелых листьях валялись комки смёрзшейся глины, а на месте узкого лаза зияла огромная яма. С содроганием Оха заметила на узловатых корнях дуба бурые пятна запекшейся крови. Нутро ее болезненно сжалось, она не могла больше себя обманывать. Горе обожгло ее, как огонь. «Ахо!» — с дрожью в голосе позвала лисица. В ответ лишь ветер вздыхал в ветвях деревьев. «Ахо! Откликнись, умоляю! Зачем ты пугаешь меня?» Пара лесных голубей, громко хлопая крыльями, поднялась с ольхи на опушке. «Ахо! Ахо!» Она звала до хрипоты, зная, что он уже никогда не ответит. Люди отняли у него жизнь, и даже тело его они зачем-то унесли с собой. Вдруг в душе ее вспыхнула надежда. А что, если ему удалось вырваться и убежать? Может быть, он спрятался в лесу и сейчас ждет ее? Почему она решила, что здесь на земле темнеет его кровь? Разве в лесу нет других зверей? А что, если Ахо ищет ее, тревожится, думая, что она попалась в руки охотников? «Ахо, ты слышишь меня?» — крикнула она в темноту. «Со мной все в порядке, я жива-здорова, они меня не поймали».